Глава 12. О взаимопомощи, репутации и судьбоносном решении. «Оторвались!» — выдохнул полуогр, когда пропахшая дымом и заляпанная древесным соком пати вывалилась из густого подлеска на относительно чистую полянку. «Да», — протянул Корнет. «Спасибо, террор. Хорошо держался». Тот поморщился. «Будете должны. И, кстати, с вас еще и тот шмот, что с меня сейчас этот вот ПКшник снимет». «Не думаю, что он прямо вот сейчас на нас сагрится», — заметил барсук. «Тоже на ногах еле стоит». «А вы знаете, что говорить о ком-то в третьем лице, когда этот кто-то рядом, невежливо?» «Это сейчас у гопников такие наезды в моде? Типа ты чё, пацанчик, культуры не имеешь? А если найду?» «Ты, синенький, сейчас сам ведёшь себя как гопник. А я? Я действительно решил ПК смыть. Но это рассказ долгий. Давайте где-нибудь передохнём, подлечимся, там и расскажу, если интересно. Да и отблагодарить спасителей не мешает». Тролль чувственно провел темно-зеленым слюнявым языком по алым губам. Впечатление было трудноописуемое. «Меня не надо», — быстро сказал барсук. «Я просто вот ему помогал». Корнет закашлялся. «А я... это просто моя работа. Не стоит благодарности, честно». «А я лучше возьму деньгами», — буркнул полуогр. «Вон овраг. Давайте там костерок разложим». «Идет». В инвентаре тролля оказалась и сковородка, и котелок, и даже кое-какие ингредиенты. Жизнь разбойника пока не располагала к посещению культурных мест общепита, вот и пришлось изучить и освоить кулинарию самостоятельно, пояснил Парвунах. Вообще до 298 уровня разбойник поднял множество второстепенных навыков и умений. Не до капа, конечно, но до вполне приемлемого уровня. Так, например, перевязку. Навык совсем не магический, однако позволяющий снять большинство дебафов и ускорить процесс регенерации. Жаль, работал он только вне боевого режима и довольно медленно. Зато не требовал ни просевшей бодрости, ни мизерного запаса маны, ни особого внимания к пациентам. А в качестве бинтов годилось все, начиная от обрывков старых тряпок, заканчивая древесной корой и листьями подорожника, кои встречались буквально везде. Четверка спутников расположилась у побулькивающего котелка, который тролль время от времени помешивал. Ему никто не рвался помогать, дабы не испортить шедевр. «Значит так, дорогие мои», — вздохнул тролль. «Несколько дней назад я осознал, живу не так и не с теми. Все надоело. Надоело убивать, надоело грабить, надоело... все. Не просто так осознал. В реале просто кое-что произошло». Он помялся, будто решаясь. «Я лечился в специальной больнице, и там мне убедительно объяснили, что моя агрессия — результат неудовлетворенного сексуального влечения. А поскольку валил я всех подряд, без разбора полов и рас, следовательно, я бисексуал». «Хе!» — не сдержался Корнет. Тролль строго на него глянул, и тот приложил палец ко рту, мол, молчу-молчу. «Я решил резко переменить свою жизнь. Вышел из ПК-отряда и подал заявку в Гелет. Пришел ответ: с удовольствием примем, рады всем. Однако ваша темно-красная карма запятнает нашу белоснежную репутацию. Отмойте ее и милости просим». «Куда заявку?» — не понял барсук. «Клан извращенцев», — поморщился террор. «Гелет, геи, лесбиянки, трансы». «Ничего не извращенцы. Просто люди, существа, чувства которых не понимают». «Белоснежная репутация?» — вспылил полуогр. «Да все знают, что весь порноконтент из грязи на землю через них идет. В том числе изнасилования, причем реальные. В смысле, виртуальные, конечно, но вы поняли. Причем не только традиционные, так сказать, но и межрасовые. А о содомии вообще не говорю». «Надо же, какие слова. Содомия», — хмыкнул Корнет. «Тебе сколько лет в реале, террор?» «При чем тут это?» Я почему-то думал, ты подросток. Но слишком необычные словарные запасы и реакция на подобные вопросы. Я просто нормальный, понял? Терпеть не могу и ПК. А ПК вообще ненавижу. Тролль скорбно опустил глаза и покачал головой. «Не знаю, из-за какой душевной травмы ты такой агрессивный, милый», — проворковал он. «Но разве лично тебя я обидел? Так за что меня-то ненавидеть?» «Я найду», — буркнул полуогр. «Не сказал бы, что я одобряю твой выбор ориентации», — протянул Тануки. «Однако желание отмыть карму похвально. Так что там было дальше, не тяни?» «Ну, я же в ПК давно. Несколько лет. Уровень набил в основном на игроках, так что отмолить вряд ли сумею. А денег столько, чтобы жертву сообразную светлым богам принести, нету. Не такое разбойничество выгодное дело, как все думают. А значит, остается единственный вариант — валить мобов и помогать нубам, бескорыстно». «Угу. И что, работает?» «Говорят, да», — сказал Парвунах. «Главное, лут с мобов не собирать и от награды в пати отказаться. Вершить добрые дела и все такое. Дело, конечно, не быстрое, при моей-то карме, но рано или поздно посинеет». «Что посинеет?» «Ник, что же еще? Вообще, огр, хватит пошлостей?» «Я полуогр». «Один хрен. Ой, нет, мне ругаться тоже нельзя. От этого, знаете ли, прогресс чистки приостанавливается. Прости, сладенький, не хотел тебя обидеть». «Тьфу!» Полуогр вскочил и пошел к дереву, будто приспичило отлить. Но все прекрасно поняли, что не за этим. В игре подобные действия были хоть и возможны, но не обязательны. «В общем, решил я помогать нубам, учитывая специфику, само собой. На одном месте и в одном пати, не задерживаясь, мало ли что. 4 раза помог квесты выполнить, 2 раза боссов чуть ли не в одно лицо завалил. Несколько нуба-ПКшников казнил, это тоже считается. Жаль, палачам уши сдать не могу, я сам у них в списке. Потом услышал, как в чате орали, искали друида или природника. Вот сюда был необходим в качестве танка». «Ты же разбойник, какой из тебя танк?» «Ватный, признаю. Но разница в левлах дает бонусы. И я хоть и не друид ни разу, но... так уж вышло, что у меня в тайничке фулсет мага-природника завалялся. На 200-й уровень. Вот этот». Тролль подергал себя за широкий, расшитый изумрудной нитью рукав. «Правда, женский вариант, но все равно налез. Хоть и с небольшими штрафами». «Тебе идет», — скривился вернувшийся полуогр. «Спасибо, миленький. Рад, что оценил. В общем, подписался. Вы, кстати, не поверите, как тяжело, имея красный ник, убедить людей в искреннем желании помочь. Большей частью оскорбляют и посылают, глупенькие. Но эти вначале показались адекватными. Хоть и 50-ки, но и такое бывает. Пати грамотная, танк-физик, ДД-лукарь и бафер-лекарь. Приняли меня, распределили обязанности. А когда сюда пришли, оказалось...» «Засада?» — предположил Барсук. «Именно», — вздохнул ПКшник. «Один из них позвал старшаков из своего клана. Уровни от 150 до 200. 6 штук. Еще и нубов этих 3. Дождались, пока я толпу на себя сагрю, и ударили в спину. А я в непрофильном шмоте, весь выглох, бодрость просела, и восстанавливать ее никто не спешит. Собственно, когда из пати исключили, сразу все ясно стало. Просто не сразу среагировал. Продолжал агро на мобах собирать еще несколько секунд. Короче, решил сбежать. Куда там?» «Тогда принялся отбиваться?» «Конечно. На мне же шмот под 300 000 ценой. Да и в инвентаре...» «Нет, не буду провоцировать, а то я же вас, дорогие мои, еще плохо знаю. Мало ли что в голову придет». «Да что нам может прийти? Ты даже во сне одной левой ногой нас всех завалишь». «Я так не сделаю, я же говорил». «Да это понятно. Но и стоять смотреть, как тебя убивают, тоже не станешь». «Не стану. Но это другое. ПК начисляется только тому, кто первый бой начинает. Ну, сами знаете». Это знал даже далекий от игровых реалий Корнет, и дальнейших уточнений не требовалось. Ну вот, короче, я на игроков переключился. Мобы некоторые сорвались с меня и тоже помогли. В результате получилась почти ничья. Вернее, я, конечно, победил, но дебафы древули этих нехороших слили бодрость в ноль. Так я на дереве и оказался. Все видел, все понимал, пошевелиться просто не мог. Мобы-то нубские. Жизни у меня их удары отнимали с гулькин нос, и то, если чудом проходили. Но в конце концов доконали бы, это да. И вот тут и появились вы. Спасители мои, избавители родненькие. Дайте я вас всех поцелую. Давай потом. Отшатнулся барсук, все еще под впечатлением от прежнего выражения благодарности. Лучше скажи, чем теперь намерен заняться. Ну, могу некоторое время помогать вам, но недолго. Прогресс отмывки приостанавливается, если я долго на одной территории и с одними и теми же игроками в пати. Предполагается, что я всем подряд помогать должен, а не паровозить одного и того же нуба. По этому поводу много гайдов есть, я точно знаю. Но нам много и не нужно. Достаточно 50-го левела, а на твоем уровне ты нас за день до него качнешь. Вряд ли за день, но зачем? Так что, мои услуги больше не нужны? Встрепенулся полуогр. Вы договор расторгаете? Нет, не расторгаем, твердо сказал Корнет. Блин. Он и тебя качнет, террор, повернулся к полуогру Корнет. Не хочешь разве? Не хочу. От него ничего не хочу. Противно. Сам ты противный, обиженно протянул Парвунах. Тьфу, он ПКшник. Раскаявшийся. Гомик. Эй-эй, я бы попросил. Барсук, а ты как думаешь? Повернулся к Тануки Корнет. Тот не ответил. В это время он устанавливал жлобику блок психологии и психоанализа. Есть мнение, что твое показное неприятие есть латентный гомосексуализм. Наконец выдал Тчифу. «Что?» — взревел полуогр. «Ну это...» «Ой, сколько кипа перла!» — хихикнул Сверчок. «Скажи ему, что он нарывается на конфликт с целью досрочного расторжения договора». «Это и так ясно», — тихо шепнул Барсук. «Я тебе блок установил, дабы ты не только очевидные вещи озвучивал». «Так ты же мне только базовую комплектацию приобрел». Даже не расширенную, не говоря уже об экспертной. А ты цены на них видел? У меня столько нет. А донат никто не запри. Ой, хватит! Что по троллю скажешь? Да что скажу, псих он. Какое глубокое, а главное профессиональное заключение. Можно ему верить? Ну, спину бы я ему не подставлял. Мало ли, что у него снова в мозгу сдвинется и в какую сторону. «Ничего, я ему подставлять не намерен, не переживай. Но день-другой можно с ним покачаться? Не заставит тоже в гелет вступать?» «Ну, если ему такое в голову придет, отбиться вы вряд ли сумеете. Но не думаю. У него сейчас явная мания всех спасти и всем помочь. Кстати, очень даже с мировоззрением Корнета согласуется, не находишь?» «Куда ни плюнь, всюду психи», — грустно кивнул Тануки. Вот до чего чрезмерная игровая социализация доводит. «А сам-то? К чему тебе эта малашка?» «У меня другое. У меня ответственность, верность своему слову и желание... Впрочем, ты не поймешь». «Ну-ну, расширь мне психоанализ и...» «Потом поговорим», — оборвал Сверчка Тчифу. «Толку от тебя». И продолжил уже громко. «Значит так, террор, не обижайся, но твое мнение в расчет не принимается. Ты исполняешь контракт, и исполнять его тебе еще 2 недели, если мы с Корнетом не решим выгнать тебя раньше, или твои недобросовестные действия обжаловать. А мы с Корнетом полагаем, что...» Он посмотрел на товарища, тот, помедлив, пожал плечами. «Вообще-то террор прав. Мы против ПК и ПКшников. И принимать помощь от одного из них?» «Но ведь ты спасатель, сам говорил». Помощь окружающим — твое призвание. Думаю, мы должны помочь Парвунаху. Очистка кармы — дело благое, и, качнув нас, он сделает шаг к желаемому. Не стоит отказывать человеку в покаянии, даже несмотря на то, что он решил использовать собственную жопу не только по прямому назначению. «О, как завернул!» — улыбнулся огнемаг. «Учился где-то софистике?» «Слушай, барсук!» Пологр, раздувая ноздри, повернулся к Тчифу. «Я почему-то думал, что ты русский. Нормальный русский мужик без всяких этих вот буржуйско-толерантных заскоков. Несмотря на внешность и мажорный аккаунт, а ты... Ты способствуешь агитации гомосятины, вот!» «Вовсе нет», — продолжил Тануки. «Наоборот. Смотри, он никого не агитирует, не склоняет, не развращает. Наоборот, стремится попасть в круг таких же, как сам. А для этого ему необходимо очистить карму. И мы можем ему в этом помочь, как я раньше сказал. Пусть вступает в этот свой гелет и варится там в своем же соку. А вот если не вступит, останется диким геем. Неудовлетворенным. Что тебе больше нравится, одинокий ПК, насилующий трупы нубов, или член клана с довольно странными, но все же строгими правилами?» «Ничего мне из этого не нравится», — буркнул Террор. «Какие вы милые, когда спорите», — с улыбкой протянул тролль. «Но давайте отложим. Супчик уже готов». Супчик оказался очень неплох, и, присмотревшись к бонусам, от него не отказался даже полуогр. Ели так, что за ушами трещало, и, как и следовало ожидать, главный шум производил Тануки. «Ой!» — вдруг вскрикнул он при очередном глотке и, потянувшись к левому уху, вытащил оттуда нечто. «Хм, повезло тебе, пушистенький», — сказал Парвунах. «Кровавая игла!» «Так это она? Я думал, каждая становится кровавой, если в теле какое-то время побудет». «Нет, большинство отваливаются. Обычно 3-4 захода требуется, чтобы одну добыть». «А для чего она?» поинтересовался Корнет, и Тчифу как мог объяснил. «Интересно. Маунт, значит? А откуда ты столько всего знаешь?» «Так сверчок просвещает. Часто даже без запроса». «Не всегда просто маунт», — уточнил тролль, странно посмотрев на Тчифу. «И не всегда маунт. Иногда боевой пэт, иногда фамильяр. Иногда боевой маунт, как повезет. Хочешь, красивенький, тебе такую же добудем?» «Ни за что», — огнемага передернула. «Я туда больше ни ногой». Подумал и добавил. «По крайней мере, сегодня». «Ну, как хочешь. Синенького не спрашиваю, ему от меня ничего не нужно, так ведь?» «Именно», — буркнул полуогр. «Даже шмот не починить?» — провокационно улыбнулся тролль. «У меня с собой походный набор, и я кузнец. Пусть не мастер, но такой вот нубский экип смогу не то что поправить, но и улучшить. 20% точно». Террор грустно посмотрел на погнутые и продырявленные наручи. Потом в небо. Этот длинный день только начинался. Вздохнул. «Только когда я разденусь, чур не пялится». «Было бы на что», — усмехнулся Парвунах. «Чего я там не видел? У меня все равно круче. У троллей самые большие яйца в мире». Прекратить истерический смех Тануки смогли только минут через 15, выплеснув ему в лицо полный котелок холодной воды. «Ну что?» — сказал Корнет, когда супчик был съеден, здоровье восстановлено, а шмот наскоро, но довольно качественно подлатан. «Идем собирать мед пчел-убийц? Кажется, на него самый ближний квест». «Знаете?» — Террор хмуро осмотрел пати. «Ну их. С нами Хай сейчас. Грешно тратить время на нубские задания. Их и потом можно доделать». «Ведь ты с нами на пару дней всего, я правильно понял?» «Или даже меньше», — вздохнул Парвунах. «За мои уши, знаете ли, хорошая награда обещана. Так что на одном месте надолго оставаться нельзя. Так что сутки максимум. Потом, через недельку-другую, ну, как ограничение на пати с вами спадет, сам вас найду. Или о месте встречи договоримся. А сейчас действительно время нужно использовать на максимум. Итак, давайте определим для начала, что вам нужнее. Кач умений, экспо, деньги?» «Деньги никогда не помешают», — Террор многозначительно посмотрел на товарищей. «Нам нужен минимум 50-й», — напомнил Корнет. «А, для телепортов. Правильное решение. В этом секторе вообще тоска. Да и сами сможете потом ко мне прилететь. Туда, где нафармить дорогих для вашего уровня ингров, гораздо проще. Вот и будут деньги». «Только вот на телепорт у этих нубов денег нет», — ухмыльнулся Террор. «И если не нафармят их тут, то и не прилетят никуда». «Ну уж десяток проездных я вам подарю, милые мои, не зажмуся». Тролль смущенно улыбнулся. «Они мне все равно бесплатно достались. А городским порталом я по понятным причинам еще долго не смогу воспользоваться». «Проездные?» Пологр округлил глаза в явном изумлении. «Они же... Ты знаешь, что они стоят?» «Знаю. 3000 штук, и что? Для меня бесполезны, даже не продать. Так что вы мне еще одну услугу окажете. Инвентарь-то не резиновый, а они ячейку занимают». «Что же у тебя в остальных?» Террор никак не мог успокоиться. «Что в остальных, если ты тридцатник просто так выбрасываешь, чтобы ячейку освободить?» «Я тебя уже, конечно, почти-почти полюбил, дорогой мой. Но настоящей близости между нами пока нет и не было. Так что от ответа воздержусь, если ты не против, конечно». «Тьфу!» «Вот и я о том. Но пока пусть они у меня побудут, а то мало ли что. При моей карме, конечно, шанс выпадения вещи велик, вот только сам шанс смерти намного ниже вашего. Значит, экспо. Дайте подумать». Тролль вытащил толстенный, отягощенный множеством вставок журнал путешественника и углубился в записи. «Вот», — наконец сказал он, — «5 вариантов. Учитывая, что с моих убийств вам будут доставаться крошки, да и на экспус местных мобов для меня будут бешеные штрафы, остановимся на тех, что роняют квест-итемы. Потом сдадите в соответствующие гильдии, и вуаля». «Кстати, о квест-итемах», — вспомнил Барсук. «Так случилось, что я, ну, в гильдию палачей вступил. Мне даже значок выдали». «Ну, не то чтобы вот прямо выдали», — пробормотал Корнет. «И?» — заинтересовался Парвунах. «Хочешь мое ушко?» «Ага, и не одно». На эти слова барсука тролль как-то нехорошо усмехнулся, и Тануки быстро пояснил. «Я о тех, что ты с других ПКшников настриг. Сам же говорил, они тебе ни к чему». «А, да без проблем. И сам хотел вам их сгрузить. Но это позже, когда расставаться будем. У вас-то, дорогие мои, сумки совсем нубские, как я погляжу. Так что у меня в кармашках целее будут, мало ли что». «Так, спрашивать, куда пойдем, не буду. Поведу сам. Доверьтесь опыту». «Только есть одно пожелание. Вернее, даже требование». «Да ну. Ну, излагай, пушистенький». «Пусть это будут агромобы. Такие, что сами в бой лезут». «Задача. Большинство из агров, чуя мой левел, разбегаются. Таких отмороженных, чтобы на верную смерть, нарываться немного. Разве что самые бестолковые. Ну, значит, вариантов осталось всего 2. И друг от друга далековато. Да, думаю, остановимся на порождении Хада. Немного дальше, зато и безопасней. Туда мало кто суется. Есть места и попроще, и побогаче, разве что за кнутом плоти. О, кстати, это второй квест-итем для квеста на маунта. В пару к твоей кровавой игле. Останется лишь костяной жезл получить, но он отсюда черти где фармится, проще на ауке купить». «А он что, продаваемый?» «Из 3 необходимых предметов только игла крови индивидуальная, а она у тебя уже есть». «Ну, значит, туда. Решено». «Точно больше никто не хочет Пэта?» Тролль обвел взглядом оставшихся членов группы. «Такого шанса может больше не случиться». «Не хочу», — твердо сказал полуогр. «Знаю этот квест. Там шанс его получить мизерный. Да Пэт рандомный. А то, что будет какой-нибудь нужный, а не полный отстой, вообще нереально. Лучше купить такого, что под класс подойдет». «Думаю, еще полдня тратить, чтобы через те кусты продраться и снова под иглы подставиться, не стоит. Время наше то есть твое в нашей группе ограничено. Так давайте проведем его с максимальной пользой. Ну, как хотите, значит, в путь. А далеко? Часа 3 хода отсюда. Кимерийские горы. Вот эта пещера. Официальное название – Огненная расщелина Кимерийских гор. Народная – Огнещелка. Тут 14 ярусов. Нам нужны 9-й и 10-й. Ниже я без нормального пати лезть не рискну, а выше просто потеря времени. Хотя и там поохотимся, скорее всего. Держитесь за моей спиной, в бой не лезьте, мобов лутайте, лишь когда все будут вырезаны. Чем ниже, тем выше социальность и больше агрорадиус. У меня есть 2 свитка возрождения, но, честно говоря, не хотелось бы их тратить. Даже на таких лапушек, как вы. «Сам ты лапушек», — буркнул террор, но как-то не твердо, уже скорее по привычке. «А ты переодеваться в свое разбойничье не будешь?» — спросил Тануки. «Так в этом тряпье природном и пойдешь?» «На первых 3-4 этажах все равно», — дернул тот плечом. «Мобы даже понять ничего не успеют. На 5-6 этот шмот самое оно. Там враги травят ядом, а у этого комплекта на яд хороший резист. А вот на 7-м уже переоденусь». «Ясно. Нам нужно еще что-то знать. Чем-то тебе помочь?» «Помочь?» — тролль ухмыльнулся. «Это вряд ли. Поможете тем, что подставляться не станете, и то ладно. А знать... Там есть бездна. Она сквозь все ярусы тянется. В нее не падать. 3% шанс, что персонаж будет потерян навсегда, без возможности воскрешения». «Фига се!» — барсук занервничал. Проверять, что с ним случится при окончательной гибели персонажа, совершенно не хотелось. «Точно!» — вдруг заверещал сверчок, да так пронзительно, что Тануки от неожиданности подпрыгнул. «Бездна! Тут она есть! И ты обязан получить здесь титул! У тебя же до сих пор ни одного нет, а кормилец бездны один из лучших!» «Чего?» — не понял Тчифу. «Какой такой кормилец?» «А, титул!» — поморщился Парвунах. «Да, хороший титул, потенциально. Вот только качать его крайне долго. А на первых ступенях он так себе. Хотя, конечно, лучше что-то, чем вообще ничего. Получать его просто, хоть и нудно. Трупы мобов швыряйте в бездну, вот и все. За каждый будет начисляться 1 очко. Но здесь мобов не очень много, да и сложные они для своих уровней. Респятся долго. Кормильца тут обычно не качают. Есть бездны, вокруг которых буквально шныряют 2-3-уровневые жертвы. Вообще не переводятся. Но и там нужно на неделю зависнуть, а еще конкуренты. Да и ПК все такие места наперечет знают». Тролль немного смутился, сделал вид, что откашлялся, и сказал: «Ладно, вперед. На верхние этажи все же время от времени заглядывают нубы, дейлики делают. И встречаться с кем-то из них не хотелось бы, так что я в инвиз». «А как?» «Не переживай, пушистенький. Мы же в пати, так что вы мой силуэт будете видеть. Если вдруг там кто качается, ждем, пока они мобов выкосят, вежливо идем мимо и спускаемся на следующий этаж. Вот такой план». Форум. Автор – Далор Ген Возмущенный. Тема. Окончательная гибель персонажа. Чё за нах? Разрабы, вы чё, совсем охренели? Верните моего перса и шмот. Я в него 3 года жизни и тонну бабок вложил. Почему на петиции не реагируете? Да сколько можно? Народ, помогите, апайте тему. Пусть мне перса вернут с цуки. Пер. Вый. Но. Гы быть не может. В первый раз такое вижу, что первонахи совсем одновременно первонахают. Ведь всегда есть пусть маленькая доля микросекунды, чтобы первого опередить. Я думаю, они договорились. «С кем? С этим козлом?» «Да никогда я ни с кем не договорюсь. Мои первонахи». «Нет, мои». «Эй, народ, кончайте флудить. Здесь серьезный вопрос. У меня перса потерли. 201-го левла со всем шмотом, инвентарем и счетом». «Как потерли? Не может быть». «Не труд персов. Неправда. Максимум блокируют». «А мы его стерли. Основного перса на Аке. Остались только твинки низкоуровневые. Я ему переводом пытался отправить 1 юань. пишут: персонаж удален из базы данных. А что ты сделал, чтобы такое спровоцировать? Да ничего я не делал. Может, ты как-то соглашение пользовательское нарушил? Нет! Да расскажи толком, что произошло. Не может быть, чтобы ты вот зашел в игру, а перса нету. Никогда о таком не слышал. Нет, перса потерли прямо когда я в игре был. А ты сам куда тогда делся? Вот прям шел по улице, и тут ни с того ни с сего потерли перса? А может, ты в бездну упал? Говорят, бывает, что перс там может навсегда сгинуть. Но это ж каким неудачником надо быть. Глашара. Блин, вон убы отжигают. Никуда я не падал. Так, хватит истерить. Говори, что именно стряслось. Меня клан секты ревнителей смерти поймала. И в жертву чему-то непонятному принесла. А потом перс пропал. А, ясно. Так это некросовская ачивка. Вот тут, почитай. Ссылка. Ритуал окончательной смерти? Разрабы, вы совсем охренели? Некросы на высоких левлах могут выкачать с перса весь опыт и всю жизнь. Понимаешь, чудик, всю. Бегает, вернее, ковыляет твой перс сейчас в качестве первоуровневого зомбака. Так он все-таки есть? То есть можно его отловить и ключ от комнаты в таверне слутать? Или как-то доступ к его кошельку получить? Зомбак становится рабом некросов. Они его и облутали, уже не переживай. И таверну посетили, и счет обнулили. Черт, во читерство. Это же надо такое замутить. Все, бросаю лукаря, качаю некроса. Гы, нуб ты позорный. Один некрос такого ритуала не проведет. Читай, их больше 13 должно быть. И каждый старше 150-го. Откат у этого ритуала тоже длиннющий. А в наших краях некросов все НПС ненавидят, заданий им не дают и валят при первой возможности. Да и сам ритуал пипец какой дорогой. Там уйма ингредиентов нужна, и каждый не 3 копейки стоит. Эта секта долго жертву подбирает, чтобы его хотя бы окупить, а потом попробуй ее еще захватить. Короче, гемор, и на 150-ках ни хрена не выгодно. Разве что повезет нуба в рарке подловить, тогда да. Но это пипец как редко бывает. Так редко, что почти никогда. А ты откуда все это знаешь? А у меня есть некротвинг, 130-й. Так вот он сам по себе такое чмо, что его разбой 50-й валит. Правда, я его особо не одевал, но все же. Некрос, он же почти чистый дебафер ПТ-вод. Сам по себе хрен что может. Да и в отряде не особо нужен. Руки у тебя кривые, вот и все. Некрос топчик. После 100-го может кадавров поднимать, на 120-м големов плоти мастерить, а на 200-м сам в привидение превращаться. Ему и не нужно в бой лично лезть, за него все мертвяки поднятые делают, а он только усиливает, ремонтирует, ну и противников ослабляет. А ты с тем разбоем, походу, поножовщину затеял, придурок. Да сам ты дурак! Чтобы мертвяка поднять, нужно тело сначала найти. А откуда я возьму труп на арене? Это ж надо быть таким дебилом, чтоб на арену бафером переться. Гы. Дебафером. Эй, народ, так что мне делать? Как перса вернуть? Никак. Нет его больше. Смирись. Ага, и качай нового. Наша секта выражает тебе благодарность за великолепный шмот, 5-значный счет и надеется на возобновление плодотворного сотрудничества. «Верните бабло, суки!» Также приглашаем в секту ревнителей смерти некромантов 200 уровня и выше. С каждым новым членом мы уменьшаем кулдаун ритуала окончательной смерти и финансовые затраты на его совершение. Внимание! Нубов до 200-го просим не беспокоиться. Даже если они 199-е. Получите 200-й, тогда и пишите. Принимаем всех, кроме жителей Дагестана. А почему не принимают дагестанцев? ХЗ, не ясно. Может, они и не любят Дагестан? Может, потому что клан Дагестан организовал альянс «Дети гор»? И что? Да то, сам подумай. Странные у них какие-то требования. Вероятно, классовые ограничения какие-то. А, так там все просто. Они не могут провести этот свой ритуал над персом старше, чем самый младший член их секты. Почему? А при чем здесь Дагестан? Дагестан всегда при чем? По правилам. Вот гайд по некрам, почитай, ссылка. И не мозг тупыми вопросами. Админы! Верните перса, это же нечестно! А как ты к ним попался-то? Как? Да как дурак! Я же гном-щитоносец. Был. Встретился в лесном трактире с дроу-некросом. Тот предложил потанковать в данже. Сказал, что собрана хорошая сыгранная группа, только танк у них заболел, а на важном квесте время тикает, вот и не могут терпеть. Обещал оплату и приоритет при выборе лута, а на входе в данж в меня сразу 5 параличей прилетело, и все. Портал, анатомический стол и ритуал этот гребаный. Админы! Верните! Откатите! А-а-а! Это же надо быть таким балбесом, чтобы дроу поверить. Ага, тем более дроу-некроманту. Так чего вы хотите? Гном уже денег пообещали, а при таком раскладе у них критическое мышление нахрен отключается. Факт. Ага, тут и не поспоришь. Блин, сколько кидалово и жулья кругом. Угу. Внимание! Это не спам! Только сегодня и только для вас! Приложение для быстрого заработка денег! Платим за регистрацию! Заработок прямо в игре! Качайте, заходите! И уже завтра вам не придется гриндить! Хе-хе, думаю, потому что тупо станет нечем. Точняк. Чё-то я не понял, за что там деньги дают? Может, хватит, чтобы нового перса раскачать? За дурость. Ага, качай. Предложение как раз для таких, как ты. Вот вроде уже и не гном, а все равно ведется. Гном — это не раса, это судьба. Это о лохах говорят. Одна